Глава 23. Кристин Лескар. Утром я не знала, как разговаривать со своими Керри. В свете новой информации мне уже сложно было относиться к ним, как к своим рабам. Да и до этого получалось не очень убедительно. Кроу и Рон вернулись поздно, уже после того, как я приняла ванну и нырнула под одеяло. У меня не было ни единого сомнения в том, где именно эти двое пропадали. Без моего, между прочим, разрешения. Готовы спорить, они были уверены, что перехитрили меня, ведь ушли после того, как я по самую шею погрузилась в горячую ароматную пену. Но несложно было догадаться, что Кристиан захочет выяснить отношения с агентами Илона и немного прояснить ситуацию. При мысли о профессоре я покраснела. Мне всю ночь снились всякие непристойности с его участием, и я бы не удивилась, если бы узнала, что во сне с моих губ срывались сладкие стоны. Однако, если что-то и было, мои рабы не подали виду. Кроу, как ни в чем не бывало, подал мне завтрак, а Рон вслух зачитал гороскоп из свежего номера Вестника Кайтауна. «Первым занятием у вас лекция по теории общей магии, госпожа», — напомнил Кроу. «А потом практическое занятие на полигоне по работе с ипостасью». Я закатила глаза. Сначала общество профессора Шона Артаса, с которым мне еще предстояло утвердить расписание факультатива по древней магии, а потом грубая профессорша, которая не хотела меня обучать, пока я не пробужу своего дракона. Но я понятия не имела, как это сделать. Секс у меня уже был, причем настолько крышесносный, что будь я оборотнем, это бы точно сработало. Но с выходцами из Шигару не все было так однозначно. Возможно, моя проблема заключалась в тех 30% неизвестной крови, которые достались мне от отца. Он полукровка. Наполовину или даже больше дракон. В этом я была уверена. А вот о том, кем являлась бабушка, его мама и другие родственники с той стороны, мне почему-то не говорили. Обещали, что расскажут, когда придет время. Но отец испарился до того, как я успела узнать, почему пробуждение моей драконицы заняло больше времени, чем обычно. К сожалению, даже став любовницей одного из профессоров, занятия прогуливать я не могла себе позволить. Из-за опоздания мистер Шон Артас меня бы по головке не погладил, поэтому, оставив Кроу дома, я взяла Рона на поводок и направилась на первую лекцию. Погода выдалась на редкость чудесная. Несмотря на то, что осень полностью вступила в свои права, было все еще довольно тепло и сухо. Ветер ласково трепал выбившиеся из пучка пряди и доносил запах поздних цветов. И почему-то сладко, приторно пахло яблоками. «Давай пойдем пешком», — предложила я. Времени было достаточно для прогулки, и мне не хотелось брать манлет. «Как скажете, госпожа», — покладисто согласился Керри и опустил голову, но я успела уловить его обеспокоенный взгляд. «Мне определенно надо было поговорить на чистоту со своими рабами». Спросить у них, как так вышло, что они оказались агентами Элона, узнать, что сделало меня объектом их внимания. Но клятва и артефакт Сиенны не дали бы мне поднять эту тему в разговоре. Закусив губу, я молча шла рядом с Роном, и мысли лихорадочно метались в голове. А что, если этих двоих прислали, чтобы убить меня? «Вас что-то беспокоит, госпожа?» Без труда прочитав мои эмоции, спросил Керри. Остановившись, я посмотрела на него. «Скажи», как назло, мне было особенно трудно подобрать подходящие слова. «Ты бы мог причинить мне вред?» Яркие ультрамариновые глаза изумленно расширились. «Что?» — выдохнул он. Другого ответа мне и не требовалось. Конечно, агент Селона мог быть талантливым актером, но моя интуиция подсказывала, что я могла доверять этому парню. Поэтому, ничего больше не сказав, я направилась дальше. Но вот Рон не собирался так просто успокаиваться. «Мы подписали договор», — сказал он, — «в котором черным по белому все указано. К тому же в меня вживлен артефакт, действие которого госпожа сама видела в день его подписания». «Конечно», — на ходу кивнула я. «Договор. А что будет, когда он закончится?» Я не должна была обсуждать это с ним. Рон очень внимательно посмотрел мне в глаза, будто пытался прочитать мои мысли. «Не знаю», — покачал головой он. Мистер Сноу говорил, что контракт можно продлить по обоюдному согласию. Может, если бы я не знала правду о своих рабах, я бы с радостью согласилась на то, чтобы как можно дольше оставаться с ними. Мне сложно было представить себя в той огромной квартире без моих Керри. Даже если рядом со мной большую часть времени будет профессор Кристиан Саргон, я все равно буду чувствовать себя так, будто лишилась чего-то очень ценного и нужного. Друзей, например. На дороге к главному корпусу Академии мы были не одни, поэтому я решила отложить все разговоры на потом. Множество адептов, как и я, спешили на первое занятие, поодиночке или группами. Я старалась держаться немного в стороне, чтобы не смешиваться с толпой, но даже это не уберегло меня от неприятностей. «Посмотрите на эту принцессу!» — раздался за спиной знакомый шипящий голос. Я не стала оборачиваться и даже ухом не повела, делая вид, что услышала. Еще мне не хватало поддаваться на дешевую провокацию. «Эй, Лескар!» Меня схватили за плечо, не оставив выбора. Развернувшись, я нос к носу столкнулась с Дафной, невестой Стэна. Девица воинственно уперла руки в боки и, кажется, собиралась устроить сцену. «Чего тебе?» — спросила я и огляделась по сторонам. Вокруг уже начала собираться толпа. «Мне?» — Дафна обвела возмущенным взглядом зрителей. «И она еще спрашивает!» «Ты!» — она ткнула меня пальцем. «Просто жалкая шлюшка!» Рон сделал шаг вперед, и девица невольно попятилась, что явно не понравилось ее группе поддержки. Я протяжно выдохнула, пытаясь успокоиться. Мне очень не хватало моей второй ипостаси. Не было ничего проще, чем обернуться драконом и просто улететь. Или сжечь эту истеричку, не оставив от нее даже пятна на пожелтевшем газоне. «Госпожа!» — предостерегающе выдохнул Рон. Уши на его голове нервно дернулись. Вряд ли он знал, что делать. Не ввязываться же в драку с девчонками. Я, конечно, могла постоять за себя и проредить прическу Дафне, но делать это на глазах у толпы зевак не было никакого желания. И я не знаю, чем бы это все закончилось, если бы на ступеньках главного корпуса не показался профессор Шон Артас. «Две минуты до звонка!» — крикнул он. «Все марш в аудиторию!» «Не думай, что это конец!» Прошипела мне напоследок Дафна и вместе со своими подругами поспешила на занятие. Покачав головой, я тоже направилась на лекцию. Профессор Артас так и стоял на ступеньках, глядя прямо на меня. «Смотрю, вы продолжаете набирать популярность, мисс Лескар», — насмешливо заметил он. «Ага», — хмыкнула я и, пройдя мимо него, вошла в академию. Настроение было безнадежно испорчено. Но если я думала, что стычка с истеричной подружкой Стэна мои неприятности закончится, то ошиблась. Нет, профессор Артас на этот раз не цеплялся ко мне. Он вообще вел себя так, будто меня не было. Спрашивал других адептов по теории магии, а меня не удостоил даже взглядом. И это было даже хорошо, потому что вряд ли я бы смогла дать грамотные ответы на его вопросы. Мне по-хорошему стоило уделять больше времени учебе, а не витать в облаках и мечтать о горячем профессоре Саргоне. С другой стороны, в Скайхолл я пришла с определенной целью и, лишь достигнув ее, могла уделить время всему остальному. Но как только первая лекция закончилась, и я вместе с потоком своих одногруппников вышла из аудитории, перед моими глазами предстала чудесная картина. Рон с невозмутимым видом стоял, прислонившись к стене и сложив на груди руки. Судя по тому, как подрагивали кончики его ушей, он явно был раздражен или даже немного взбешен. Потому что напротив, удобно расположившись на подоконнике, сидел Сойер Салливан. Мне с первого же взгляда не понравилась его глумливая усмешка. Ждать, когда все разойдутся, не имело смысла. Противостояние заметил не только я, и многие мои одногруппники решили остаться и досмотреть до конца. «Что происходит?» — спросила я, подойдя к Рону. «Ничего, госпожа», — пожал плечами он и вытащил из своей сумки термос. «Вот ваш напиток». «Посмотрите на него!» — подал голос Сойер и передразнил. «Вот ваш напиток, госпожа! Пейте, не обляпайтесь!» Я почувствовала, как напрягся мой Керри. Думал, он бросится к Салливану и разобьет стекло его же головой, но Черныш на этот раз даже ухом не повел. Поразительная выдержка. Хотя он же специальный агент Селона, таких, как он, наверняка обучают идеально себя контролировать. Было похоже на то, что Салливан сидел здесь почти с самого начала занятий и старательно провоцировал моего Керри. Мои губы невольно растянулись в усмешке. Сойер понятия не имел, с кем он связался. Рон не мог вступить с ним в открытый конфликт, но я бы не удивилась, через пару дней услышав о том, что с одним из адептов произошел досадный несчастный случай. Черныш был кем угодно, но не безобидным котиком. «Давно он тут?» — спросила я едва слышно. «Да только пришел», — не отрывая от Сойера неприязненного взгляда, процедил Рон. «Ну, все оказалось лучше, чем я думала». «Доброе утро, Лескар!» Будто только сейчас, заметив мое появление, мой напарник по турниру спрыгнул с подоконника. готова отказаться от участия в состязании? Тогда мне выделят более достойную пару». «Даже не надейся». Я вернула термос Рону, потому что руки чесались выплеснуть содержимое прямо в самодовольную физиономию дракона. «Если кто и должен отступить, так это ты». В самом деле, с таким проблемным товарищем вряд ли бы мы добились успеха, и я была бы рада заменить его на кого-то более адекватного. Но замена могла произойти только в случае отказа одного из пары от участия. «Скажи мне, деточка», — Салливан склонил голову на бок, и в его взгляде появилось явное презрение. «Зачем тебе это надо? Ради денег?» «А что, старостам платят деньги?» — округлила глаза я. «Повышенная стипендия», — подсказал кто-то из толпы. Это, конечно, в корне меняло дело. «Да я не про турнир», — раздраженно отмахнулся Салливан и ткнул пальцем в сторону Керри. «Я про этот балаган с ошейниками и поводками. Что это за извращение? Зачем выносить свои грязные предпочтения за пределы спальни? А ты...» Он посмотрел на Рона. «Нормальный вообще? Какой мужик станет покорно ходить на поводке и называть кого-то госпожой? У тебя совсем яиц нет? Гордости? Или ты ущербный какой-то?» У меня от злости потемнело в глазах. «Ну все, ему точно конец». «А в чем, по-твоему, выражается мужественность?» Спокойно поинтересовался Черныш. «В том, чтобы красить волосы во все цвета радуги? Ты похож на петуха». Или в том, чтобы оскорблять и запугивать девушек, которые заведомо слабее тебя? «Так ты признаешь, что она слабее?» — уцепился за соломинку Салливан. «Вот и я так считаю. Ей не место в состязании». «А зачем, скажи на милость, мне доказывать свою силу для участия в турнире?» — спросила я. Глядя на невозмутимую Керри, я тоже успокоилась. Этот разноцветный петух мог беситься сколько угодно, но нашу броню ему не пробить. «Это же просто состязание на должность старосты. Что там может понадобиться, кроме теоретических знаний?» Сойер вытаращился на меня так, будто я ляпнула какую-то несусветную глупость. Щеки сразу начали покрываться румянцем. «Знаешь что, Лескар?» Салливан покачал головой, продолжая глядеть на меня с изумлением. «Продолжай нянчиться со своими извращенцами, но не лезь во взрослые игры с такими наивными взглядами. Самое важное для старосты — владение магией. Желательно в совершенстве. И если на турнире ты этого не покажешь, у нас не будет и шанса». «Покажу!» — я упрямо вздернула подбородок. «Ну и что, что у меня пока что не получается контролировать свою магию? Есть время потренироваться». «Что-то я сомневаюсь», — покачал головой Сойер. «Лучше просто откажись от состязания и оставь шанс на выигрыш тем, кто способен завоевать победу». «Тебе нужны доказательства?» — прищурилась я. Пальцы Рона сжали мое запястье, будто он хотел предупредить меня о чем-то, но я не собиралась отступать. «Нужны», — усмехнулся Салливан. «Только я уверен, что у тебя их нет. В противном случае встретимся завтра на учебном полигоне. Всего один бой. Ты и я. Но если выиграешь, я перестану добиваться того, чтобы ты выбыла, и более того, помогу тебе подготовиться к турниру». «По рукам», — согласилась я, дав себе немного времени подумать. Можно было потребовать, чтобы в случае выигрыша Сойер отказался от участия, но на такую роскошь можно было не рассчитывать. «По рукам!» — ухмыльнулся Сойер и, развернувшись, направился прочь. Но перед тем, как завернуть за угол, обернулся и прокричал. «До встречи на полигоне!» Мне хотелось выругаться, но кругом было слишком много свидетелей, которые, однако, постепенно начали расходиться, мгновенно потеряв ко мне интерес. Я бросила беспомощный взгляд на Рона. «И что мне теперь делать?» Мы оба прекрасно знали мой уровень владения магией. Он был чуть больше, чем никакой. «Учиться», — продолжая хмуриться, ответил Керри. «И тренироваться». «Учиться?» Времени на это практически не осталось. Впору было схватиться за голову. «Кто меня за язык тянул? Зачем я согласилась?» «Позволите добрый совет, госпожа», — тихо спросил Рон. «Я не хочу шоколадку», — капризно отмахнулась я. Настроение было таким паршивым, что мне в любом случае кусок бы в горло не полез. «Я не предлагаю шоколадку», — усмехнулся Керри. «Но смею напомнить, что вы имеете полное право не участвовать в сомнительных предприятиях, не одобренных администрацией Академии». «О, как завернул! А дуэль теперь считается сомнительным предприятием?» Я посмотрела на Рона. Ему, похоже, совсем не нравилась моя идея помериться силами с Салливаном. Настолько, что кошак позволил себе раздавать непрошенные советы. А я ведь знала, что он мог пойти гораздо дальше. подкараулить Сойера чуть позже, пока я буду в ванной, например, и убедительно попросить его не провоцировать меня на поединки и тому подобное. Настолько убедительно, что дракон после этого станет обходить меня по широкой дуге, а при одном упоминании моего имени у него будет дергаться глаз. С другой стороны, зачем бы ему это делать? Кто знает, с какой целью ко мне подослали агентов Селона. Но в любом случае я не собиралась прятаться за спинами своих Керри. К тому же у меня в рукаве был прекрасный козырь в виде прекрасного преподавателя, который совсем недавно показал мне свои навыки ведения дуэли. Получилось у него, надо признать, просто блестяще. Поэтому решение обратиться к Кристиану показалось мне наиболее удачным. Впереди у меня была еще одна пара, а потом большая перемена, во время которой я могла бы наведаться в кабинет профессора и очень убедительно попросить его научить меня чему-то полезному. Но вспомнив, что именно мне предстояло, я протяжно вздохнула. Взаимодействие со второй ипостасью, которая у меня еще даже не проклюнулась. На прошлом занятии меня едва не разорвало из-за спонтанного частичного оборота, и мне бы точно не хотелось повторения. В голову закралась трусливая мысль просто прогулять занятие, но Черныш будто предвидел это. «Все будет нормально, госпожа», — сказал он тихо. «Что-то я сомневаюсь», — пессимистично протянула я. «День сегодня как-то с самого утра не задался, не находишь? Сначала истеричная подружка Стэна, потом Салливан». «Стивена», — сказал Рон. «Что?» — не поняла я и нахмурилась. «Истеричная подружка Стивена», — терпеливо повторил Керри. «Действительно, я даже имя нового знакомого запомнить не в состоянии. Неудивительно, что многие считают меня какой-то там принцессой». «Стивена», — вздохнула я, соглашаясь. «И я не удивлюсь, если произойдет еще что-то. Например, я опять порву свою одежду и останусь совершенно голой перед всей группой». «Этого тоже не случится», — пообещал мне Рон. «Просто держите свои эмоции под контролем». Это было проще сказать, чем сделать. Но я все же покорно направилась на учебный полигон, потому что до начала занятий остались считанные минуты. «Рон, я все же решила поговорить с ним сразу, не откладывая в долгий ящик. Мы снова остановились, и Керри уставился на меня с таким невозмутимым видом, что невольно заразил меня своей уверенностью». «Да, госпожа». Темные брови взметнулись, и я на несколько мгновений просто залюбовалась правильными чертами лица и чувственными губами, уголки которых были приподняты в вежливой усмешке. «Я точно знаю, что тебе не понравились слова Салливана», — сказала я, и в глазах Керри полыхнуло пламя. «Поверь, я бы убила его собственными руками за всю ту грязь, что лилась из его поганого рта. Но есть вероятность, что без напарника меня просто не допустят до турнира. Не знаю, почему он так настаивает на том, чтобы я отказалась от участия, ведь в одиночку он тоже, считай, нарушит условия». Кажется, я немного отвлеклась, но Рон слушал меня внимательно, лишь кончики ушей его заметно подрагивали. «Я знаю, что ты можешь и хочешь переломать все кости этого придурка. Но я очень прошу тебя не делать этого до турнира. Потом, когда я выиграю, можешь хоть убить его по-тихому. Я тебе даже с удовольствием в этом помогу. А сейчас, пожалуйста, пусть он поживет еще немного». «Почему вы просите об этом, госпожа?» После недолгого молчания спросил меня Черныш. «Вы могли бы просто приказать». «Могла бы», — неуверенно ответила я. «Но я прошу». «Хорошо». Он неожиданно усмехнулся. «Но после турнира с ним может произойти все, что угодно». И мне почему-то было ничуть не жаль своего напарника. Он сам напросился на неприятности, решив, что может просто взять и оскорбить кого-то. Но карма та еще сука, особенно если дело касается специальных агентов Селона. До полигона мы дошли в молчании. Преподавательница была уже на месте и, увидев меня, поспешила навстречу. «Мисс Лескар!» Она окинула Керри хмурым взглядом, но мой кошак и не думал уходить. Я выпустила из рук поводок, и Черныш просто отошел немного в сторону, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Сегодня снова попытаемся вытащить наружу моего дракона». «Вы уверены, что готовы к этому?» — полюбопытствовала женщина. «В прошлый раз получилось не очень удачно». «Разве не для этого проводятся эти занятия?» — я пожала плечами. «Чтобы мы научились, узнали, как правильно взаимодействовать со своей ипостасью». «Скажите, мисс Лескар, а вы тренировались после нашего занятия? Пытались снова вызвать оборот?» «Нет», — честно призналась я. «Я думала, это слишком опасно, учитывая, что я практически это не контролирую». «Возможно», — преподавательница снова нахмурилась. У меня было время поразмыслить, как именно можно вам помочь. Вы не пробовали сменить ипостась во время сильного эмоционального всплеска?» «У меня не было никакого эмоционального всплеска», — убежденно заявила я. Этот разговор нравился мне все меньше. Краем глаза я заметила Полен, которая тоже с беспокойством смотрела на меня. Интересно, получилось ли у нее пробудить свою вторую ипостась? «Очень жаль», — вздохнула женщина. «Иногда сильный всплеск провоцирует самые неожиданные реакции тела, в том числе и полный оборот. Возможно, вашей драконице просто не хватает острых ощущений, например, секса». «Поверьте, ей всего хватает», — смущенно пробормотала я, вспомнив, как профессор Саргон разложил меня на собственном столе. «Возможно, она не может получить то, что ей действительно нужно», — многозначительный взгляд устремился на Кэрри. Глаза Рона, который прекрасно слышал этот диалог, изумленно распахнулись, уши заинтересованно дернулись, а я покраснела так густо, что стало жарко. «Понятно, что существует договор, который не позволяет вам вступать в близкие отношения именно с вашими рабами. Но есть же клуб господ, куда вы можете наведаться. Насколько мне известно, обмениваться своими подопечными не запрещено, особенно если все происходит по обоюдному согласию». «И я...» У меня не было подходящих слов, чтобы сформулировать ответ. Обсуждать подобное с преподавателем было для меня странно. Понятно, что она прекрасно знала о клубе и о том, какие там царили нравы. Но я не собиралась ни с кем делиться своими Кэрри и не планировала менять это решение. Вот получат свободу, и пусть сами думают, с кем им спать. «Я подумаю». «Подумайте, мисс Лескар», — хищно усмехнулась преподавательница. «И надеюсь, вы примете верное решение. А пока что я покажу вам несколько дыхательных практик, которые помогут стабилизировать магические потоки». С этими словами женщина отошла, чтобы продемонстрировать тему нового занятия всем собравшимся. А я застыла каменным истуканчиком, чувствуя на себе внимательный, обжигающий взгляд Рона.